Глава вторая. Прибывшие на место происшествия Киселев и Скворцов, недовольные тем, что сегодня они опять не придут домой вовремя, закоченевшими на ледяном ветру пальцами, набирали номер Мамонтова. Первым дозвонился Павел. Кратко описав ситуацию, он добавил: «Ждем только тебя и Михалыча», и, обернувшись к приятелю, сказал: «Сейчас примчатся. Как думаешь, что с ней случилось?» Константин внимательно посмотрел на погибшую. «Рана на голове приличная, вон сколько крови вытекло. Сдается мне, что она летела с последнего этажа». «Зачем это ей понадобилось, хотел бы я знать?» Скворцов пожал плечами. «Может, и помог кто?» Киселев кивнул. Поглядев в широко раскрытые голубые глаза покойной, он произнес: «И чего тебе, милая, дома не сиделась?» Скрежет тормозов возвестил о прибытии Мамонтова и Станислава Михайловича. Бросив беглый взгляд на труп, Игорь спросил: «Личность установили?» «Нет», — ответил Павел. «Сумочки нигде не видно, а в карманах пальто пусто». «Понятно». Судмедэксперт склонился над телом. «Не менее 5 этажей пролетела дамочка, кстати, еще довольно свеженькая. С момента смерти от силы час прошел. Как же ее не обнаружили раньше?» «Здесь мало кто ходит», — пояснил Николай Иванович. «А вы ее никогда не видели?» — старик надел очки и нагнулся. «Нет, к сожалению». Ему очень хотелось помочь. «Осмотрите недострой», — скомандовал следователь оперативником. «Может быть, хоть что-то найдем». Кое-что действительно удалось отыскать. Среди множества следов на лестничных пролетах сыщики обнаружили довольно четкие отпечатки каблучков женских сапожек. «Интересно, одна шла или вел, кто бросил Павел?» «Трудно сказать», — Скворцов развел руками. «Сам видишь, как натоптано». Друзья позвали Мамонтова и криминалиста. Все вместе определили: погибшая дошла до 7-го этажа, потопталась у пустого оконного проема и кинулась вниз. Больше сказать они ничего не смогли. «Только бы не глухарь», — тоскливо заметил Константин, наблюдая, как тело погружают в машину. «Еще недавно красный нам жизни не давал. И на тебя». «Собачья работа», — вздохнул Станислав Михайлович, косясь на Мамонтова. Тот не ответил.